350. Опыты над психической энергией всегда утомительны. Такое напряжение нельзя вызывать больше получаса, иначе здоровье может пострадать. Но краткое упражнение, сопровожденное отметками, полезно, ибо каждая дисциплина лишь укрепляет.